«Нечестно», — вскинулся я, — «нечестно выдумывать какой-то бред», — сердито топнул ногой Седой. «Не нравится, как я читаю. Хорошо, буду рассказывать сам. Ревнитель традиций?» «Да», — я покачал головой, открыв для себя Седого с новой стороны. «Старейшины и советники, к которым я стал причислять и самого Седого, что так и оставался непонятно кем при мне, без внятной должности, явно старались загрузить меня побольше, если не впихивая в дни побольше уроков, то вписывая в расписание бесконечные собрания старейшин и обсуждения дел. Я тоже не сдавался и тоже старался, но совершенно в другом направлении. Старался как можно меньше болтать языком на этих собраниях, как можно быстрее их завершать и как можно больше времени выделять на тренировки. Вот и сегодня, едва закончив урок у Рудгаша, где запоминал внешние признаки формации и их слабые места, я просто завернул за угол и остановился. Площадь пагоды как раз. Ее саму уже подняли до третьего этажа и готовились спекать блоки в единое целое. Сложная задача. Она только звучит просто и, вроде как, доступна любому идущему, владеющему огненными техниками. На деле же и техника должна быть непростая. Обычная боевая техника или проявление стихии не подойдет. И силы у идущего должно быть немало, как и умения. Нужно не просто заставить камень плавиться, но сделать это так, чтобы уже готовые этажи не расплылись тут по площади лужей, а сохранили форму и не сместились даже на волос. Самое же сложное, что требуется, это сохранить целостность знаков формации внутри камня и основы для этих знаков и самих формаций. Очень сложная, кропотливая работа, которую от начала до конца способен выполнить пока только один человек в нашей семье. «Ты что делаешь, криворукий баран, что делаешь?» Спрашиваю. «Тебе в глаза нассали с утра, что ли? Да тут же все теперь переделывать. Хм, ну еще и три его ученика, но судя по полным ругательств крикам, что я слышу, их навыки еще не удовлетворяют строгим требованиям учителя. Как знакомо, Рудгош буквально 100 вдохов назад тоже так орал на меня, правда, без грязных ругательств. Я не сумел в два удара разрушить его формацию, а значит, по его мнению, погиб в ней. Нужно бы помочь собратьям по несчастью и обучению. Я сделал еще 20 шагов, оказываясь буквально посредине восстановленной площади, и медленно раскинул руки, одновременно приседая. Первая форма. Мое появление не осталось незамеченным. Глава, в проеме будущего окна показался Пати. Встретившись со мной взглядом, чуть согнулся, прикладывая кулак к ладони. Что-то не так? Нет, Пати. Толкнул я ему обратную мысль. У меня время тренировки, и я решил потратить его с двойной выгодой, заодно полюбуюсь на вашу работу. Я ведь не часто бываю на ваших работах. Последний раз это было 5 дней назад, глава, мы закладывали основы для воротной площади. Я и говорю, не часто, я перетек в следующую форму, сменяя ритм циркуляции потоков в теле, и подтолкнул Пати в нужном направлении. Не обращайте на меня внимания, Пати, работа не должна останавливаться. КХМ, да, глава, разумеется. Пати еще раз прижал кулак к ладони и отшагнул в сторону, пропадая для моего взгляда, но не слуха. «Так, вы, два барана», — донеслось до меня приглушенное. «Глядите сюда, метка неба не должна ни на волос смещаться в сторону. Я помню это, мастер, но стоило мне поднять жар до красного, как она поползла в сторону. Сама что ли, поползла? Она всего лишь метка, придурок, сама она ничего не может. Сама», — заупрямился ученик Пати. «А я старался». Старался он, чтоб тебя, раз поползла, значит, ты не удержал равный жар по объему. Эх, заставить бы тебя, Косорукова, плавить камень в воздухе, а затем переносить расплав к нужному месту, чтобы ты вспомнил, что значит стараться, да время не терпит. Давай еще раз, ткну тебя носом в ошибку, раз ты ослеп, учитель. Что учитель, если не разлепишь свои глаза, так и будешь меня учителем называть до смерти. Личный знак тебе не светит с таким подходом. Учитель, я все сказал. Давай, говорю, начинай работать. Я вновь сменил форму, усмехаясь про себя. Собрат, сделал все, что мог. Мне вот на днях никто не помог, когда Алкай вдруг понял, что если я пропустил знак качества духовных камней, то все расчеты по тратам можно выкинуть в мусор и заставил меня их пересчитывать. Дважды. И кстати, снова за счет моих вечерних медитаций. Наверняка сговорились, чтобы я сильнее старался на уроках и меньше допускал ошибок. Формы остались позади, круговороты я пропустил, потому как тренировать их посреди обычной площади, а не на особой тренировочной площадке просто опасно, да и безумно мешать ими работе собратьев, у которых, вроде как, только-только начало получаться соответствовать строгим требованиям мастера Потея, так что я перешел сразу к разминке с пронзателем. Десятки и даже сотни лечебных техник уже достаточно восстановили подвижность руки, теперь нужно ее постепенно нагружать, чтобы вернуть ей былую силу, скорость и ловкость. Работы с этим тоже было еще очень и очень много, схватки в жетоне с этим помочь никак не могли, только настоящие схватки с Димом и настоящие тренировки, поэтому я никуда не спешил, двигаясь шаг за шагом и сейчас просто медленно, плавно перетекал из одной стойки в другую, шаг за шагом повторяя все то, чему научился с копьем за свою жизнь. От первых стоек, подсмотренных у второго убитого мной, колги, охранника старикашки-торговца, до последних стоек, которые я подсмотрел в выдуманной для меня духом битве с драконами в испытании стражей. Шаг вперед левый, длинный выпад, когда древко скользит в неплотно сжатом кулаке, толкаемое за подток, словно я скорпионий мат, который жалит хвостом врага. Крутнуть пронзатель, заставляя его лезвие размазаться в стальную преграду, которая должна рассечь летящие в меня техники. Шаг назад, выпад вправо вверх лезвием, влево вниз, отбивая удары сразу двух врагов. Наниматель, нанимая Атиэль, я прошу прощения. Я замер, крепко сжимая пронзатель широко расставленными руками. Ну какого Дарса, только вошел во вкус, только-только. Медленно выдохнув, я сжал пальцы левой руки, убирая пронзатель в кольцо, и повернулся. Тартакал, нагловатый наемник, давненько его не видел. Пожалуй, очень давненько, со дня прилета семьи в город. Он тогда все же дождался, когда я закончу лечить Драю. Они тогда все дождались, к моему сожалению. Тартакал улыбнулся. Наниматель, спасибо, что услышали меня. У меня к вам серьезный разговор. Я поднял одну бровь и сказал. Мне кажется, что любой, даже не серьезный разговор должен начинаться с приветствия главе семьи и города. Нет, наемник, прошу прощения, наниматель. Тартакал кивнул и тут же будто сложился в пояснице, склоняя передо мной голову. Приветствую главу истока и сломанного клинка. Пока он не смотрел на меня, я позволил улыбке проявиться на губах. Ну да, забыл он про приветствие, конечно, верю. Этот Тартакал, видимо, просто не может не показывать норов. Он и его люди распределены в поддержку искателей семьи, которые проверяют ближайшие к городу окрестности. Думаю, он достаточно дозрел на этих вылазках, чтобы проситься в саму семью. Мы со старейшинами обсудили это и решили, что ранги в семье будут не как в ордене, но и не как в кланах. Уж слишком мне в голову засел давний разговор с Иромом о том, что одинаково во всех землях империи. Разговор перед тем, как я сломал ему руку в противостоянии кулаков. Поэтому в семье сломанного клинка будет главная ветвь семьи, основная ветвь и внешняя ветвь. Почти как с ученичеством, о котором тогда говорил Ирл, но для всех желающих вступить в семью. Опасно близко к ордену, но совсем не орден. Так что Тартакал и его люди станут внешней ветвью семьи, с возможностью за заслуги и время службы перейти в основную ветвь. Выпрямившись, Тартакал сообщил. Наниматель Ирл, время в год, которое вы нам отпустили, уже перевалило за середину и неумолимо движется к концу. Что же, я оказался прав в своих догадках. Я сомневался в вас, простите, глава Ирл, но вы добыли ключ и стремительно восстанавливаете город, поэтому теперь я уже не сомневаюсь, что семья сломанного клинка получит и первую, и даже третью звезду. Я это говорил с самого начала, всем, кто пришел ко мне, услышав про основание новой фракции. Что такое первые звезды? Это мастеровые, а они у меня уже есть. Это в тени клана кункардинцы были никем и ценились только за искателей, отвагу и самопожертвование на поле битвы. А ведь орденцы это еще и умельцы в формациях и артефактах. Клану кунг их артефакты и формации были не нужны, но даже Марлан за многие из наших изделий не будут жалеть духовных камней высшего качества, а мастерские начнут строиться сразу после стены. Тартакал, наконец, перешел к главному. Поэтому я прошу, глава фракции «Сломанный клинок», позволить нам, вашим наемникам, я вновь улыбнулся, радуясь приросту семьи опытными предводителями, основать в вашем городе первый союз. Улыбка застыла на моих губах. Что? Что я только что услышал? Переспросил. Что? Союз? Да, глава, радостно, с широкой улыбкой на лице, кивнул Тартакал. Союз искателей Тартакала. Не так звучно, как вы назвали город, господин, зато всем сразу будет ясно, с кем они имеют дело. Я помедлил, а затем негромко спросил: «Ты что, считаешь, будто я собирал людей для того, чтобы позволить им основывать в своем городе союзы? Я искал людей для своей семьи». Не выдержав, повысил я голос. «Да, господин», — ничуть не смутился Дарсов Тартакал. «Я помню, вы говорили, что сейчас, когда фракции еще нет, как нет у нее и звезд, мы первые, кто получит возможность присоединиться к семье и стать частью ее могущества». Я прищурился, слушая Тартакала. Рассуждает, словно советник Бахар, спокойно, основательно, не спотыкаясь на сложных оборотах. Попытался вспомнить, как он говорил раньше, например, когда пытался выбить себе условия получше или принимал мой вызов. Что-то мне кажется, раньше он носил маску недалекого и буйного вольного идущего, а сейчас разительно изменился. Спросил: «Если помнишь, то с чего решил, что мне сейчас нужен какой-то там союз Тартакала в городе?» «Я объясню, глава Ирл», — не смутился тот, даже напротив, ужалил меня в ответ. «Вы не спешите открывать портал пути древних, ведь стоит это сделать и сюда хлынут десятки, если не сотни таких, как я», — ткнул себя в грудь пальцем Тартакал. «Искатели, те самые, про которых вы сказали мне, глава Ирл, перед тем, как идти за ключом, и были правы, новые вольные идущие, не те, которые поверили вам, когда у вас ничего не было, не те, что послушно ведут себя, соблюдая все обязательства контракта, а простые вольные искатели лучшей жизни и куска пожирней, громкие, наглые, очень наглые, господин, и, возможно, даже, очень и очень сильные, и без всяких контрактов». Тартакал немного понизил голос, словно сообщая небольшой секрет. «Знаете ли, глава Ирл, иногда свободы хочется даже тем, кто живет в одной из 10 сильнейших фракций». «Я что-то не пойму, Тартакал», — нахмурился я. «Ты хочешь меня предупредить или испугать? Повелители стихии не ринутся в город». Я с намеком вытащил из-за ворота халата жетон, полученный в имперской пагоде. Тартакал кивнул. «Эти не ринутся, глава Ирл. А вот пара властелинов духа точно заглянет. Значит, угроза?» Я довольно ухмыльнулся и спрятал пластину жетона обратно. «Глава Ирл», — медленно поднял ладони Тартакал. «Я бы не посмел. Я на своей шкуре испытал вашу силу, вижу силу ваших старейшин и вашего молчаливого слуги, который носится по городу невидимой тенью. Кажется, его имя Травер. Да, это чужаки-властелины могут думать, что им удастся занять ваше место, глава сломанного клинка. Я таких иллюзий не питаю». Я вновь отметил оборот, который употребил Тартакал, и задал новый, главный вопрос. «Так почему же тогда не хочешь стать частью сломанного клинка?» «Для этого, глава Ирл, я слишком люблю свободу», — скупо улыбнулся Тартакал. «Так себе ответ. Другого у меня нет, глава. Я обдумал все, что услышал, и сказал. Пошли». «Куда, глава Ирл?» — прищурился Тартакал. «Пошли», — повторил я и двинул сам, не собираясь ничего объяснять. Тартакал промедлил не больше вздоха. Ну да я и не сомневался, что он смелый и уверенный в себе. Даже слишком уверенный. Куда? Не задавать же мне и дальше ему вопросы посреди улицы. Вопрос-то ладно, но вот то, что я на пустом месте начну заставлять его говорить правду, это вызовет слишком много вопросов уже у него. И куда мне его после этого? К Драголу под бок, в тот же ящик. Я заступил за линию, которая обозначала границы поместья, и толкнул влево восприятие. 2 дня назад, взлетая на мече, еще когда мне не пришлось отказаться от тренировок полета ради дополнительных уроков у Рудгаша, я заметил там кое-что, что вполне мне сейчас послужит. Остановились мы на круглом пятачке полированного камня, который братья и сестры по семье освободили от грязи и следов десятков лет. Кроме того, успели даже начать возводить ограждения и столбы этой давно разрушенной беседки, что сейчас было для меня главным. Я коротко повел рукой. Одно из мест, которое сохранило свою силу и досталось мне вместе с ключом от города. «У тебя есть какая-нибудь доля таланта от массивов?» И снова Тартакал отлично меня понял, хотя 3/4 обычных вольных идущих переспросили бы, о чем это я. «Если только крохотное, господин». Я ткнул пальцем вправо, указывая на ладонь левее будущие опоры крыши. «Видишь вот этот, самый яркий символ?» «Нет», — ответил Тартакал и не соврал, «потому что врать связью моих указов над головой сложно, а я это сразу вижу». «Понимаю», — кивнул я. «Видимо, талант и впрямь крохотный. Тогда объясню так. Сердце города сообщило, что эту беседку когда-то называли беседкой правды. Гости города не могут соврать здесь». Тартакал усмехнулся и медленно произнес: Какое интересное наследство, глава Ирл, очень напоминает наследство тех, кто пошел под вашу руку в городе Пяти Ветров. Я уточнил то, что видел и сам. Не боишься говорить такие вещи? Нет, глава Ирл, не соврал и в этом Тартакал. Больше всего вы цените справедливость. Вы ведь не соврали, когда говорили ту пламенную речь. Теперь улыбнулся уже я. Кажется, я недостаточно сильно вбивал тебя прошлый раз в песок, наемник. Нужно было чуть сильней, чтобы заодно выбить из тебя лишнее. Через миг, согнав с губ улыбку, я резко спросил, кому ты служишь? Никому, глава Ирл, Тартакал коротко мотнул головой из стороны в сторону. Ты доносишь о нас? Нет. Прошлый я, собиратель камней, или я, ученик школы, или я, лекарь, этим бы и успокоился, но я уже давно другой, поэтому тут же задал новый вопрос. Собираешься донести? Нет. Собираешься рассказать о нас, уважаемый глава Ирл, когда в город хлынут вольные, я, глава союза, конечно же, буду рассказывать о вас, вашей силе и ваших талантах, но это не будет доносом. Нет, глава Ирл, я едва не скрипнул зубами. Этот Дарсов ублюдок, он не улыбался, но я чуть ли не кожей ощущал его улыбку. Как он меня сделал? Справившись со вспышкой злости, я широко улыбнулся, постаравшись, чтобы улыбка вышла как можно неприятней, и спросил, что, устал прятаться за маской и решил поиграть словами. Глава Ирл, даже не слушая Тартакала, я медленно, напоказ повел рукой перед собой и то ли задал вопрос, то ли отдал приказ. Расскажи мне, зачем ты хочешь основать союз? Мы же с тобой уже так давно вместе. Новой вязи символов в указе, так хорошо проверенной на моем главе знающих, Азмане, он сопротивлялся не дольше трех вдохов. Такой шанс выпадает нечасто, лучшие места всегда вырывают себе первые. И я буду первым. Гайр даже не задумался над этой возможностью, а я сразу решил, возьмешь город, юнец, я с тобой. Тартакал шагнул вперед, прищурился и поднял перед собой руку, грозя мне пальцем. Но на своих условиях, на своих условиях. Да, ты силен, спору нет, я испытал твою силу, но что с того? Нет, снова помахал пальцем Тартакал. Я был вольным, вольным и останусь. Глава Первого Союза, первый над всеми теми, кто скоро сюда ринется, и первый над Гайром. Эк его повело, что он забыл про недавнюю вежливость. Или мои слова про давно вместе упали на благодатную почву, дав жизнь даже не ростку, а целому дереву доверия, или я значительно прибавил в силе указов. Я поспешил воспользоваться этим доверием. Забыл, а что там с твоим прошлым? Ты из Эрзум, или другого великого клана? Великого клана Абхахахаха. Согнулся от смеха Тартакал. Ты что и правда забыл? Выпрямившись, Тартакал вдруг нахмурился. Погоди, а когда бы я успел тебе рассказать? Мы с тобой и разговаривали только. Похоже, нет, в силе я не прибавил. Поэтому тут же добавил второй цвет указу и бросил на землю его воздействие новое семя. Ну как же, помнишь, мы вместе торчали долго в той дыре и пили. Дыре. Тартакал несколько раз моргнул, а затем просиял. Точно. В городе Семи Рек. Я выжимал ответы из Тартакала дольше, чем горят две малых палочки. Когда я закончил, вывел его с пятачка камня и стер указ, плотно заполненный вязью символов и условий, ему понадобилось 20 вдохов, чтобы прийти в себя. Отчетливо различимый миг. Вот он стоит с мягкой, рассеянной улыбкой на лице. Вот вздрагивает и меняется в лице, невольно делает шаг от меня, пятясь и замирает, широко распахивая глаза. Еще два вдоха я жду, что будет дальше, но Тартакал лишь медленно качает головой. Эк вы меня, глава Ирл, словно заставили укладывать дрова в костер, на который нужно будет самому же и лечь. Да, хорошее наследство мне досталось от древних, бросаю я последнее семя. Не уверен, что оно даст всход, но точно запомнится. Направляю мысли Тартакала в нужную сторону. Я услышал твою просьбу и твои аргументы. Мне нужно посовещаться со старейшинами. Ты узнаешь о моем решении, сейчас можешь идти. Тартакал склонил голову, прижимая кулак к ладони. Глава Ирл, буду с нетерпением ждать вашего решения. Я проводил его взглядом и восприятием через две улицы и только потом развернулся к поместью. Где там Бахар? На разговор с ним у меня ушло даже больше времени, чем на разговор с Тартакалом. А ведь начиналось все хорошо. Ничего особого в его прошлом не нашлось. Кратко подводил я итоги всего, что рассказал под указом Тартакал. Он не связан ни с Эрзум, ни с другими кланами, даже из полусотни сильнейших. Выходец из фракции четырех звезд. Соблазнил жену одного из старейшин. Бежал, когда все раскрылось. перебивался иногда не совсем хорошими вещами, тогда и видел в одном деле пересмешника. Честно хочет основать союз, не скрывает в этом намерении двойного дна и желания предать нас. Ожидает лет через 10 накопить сил, чтобы сравниться с двухзвездной фракцией, закончил я с улыбкой. Бахар давно откинулся на спину стула и сейчас выглядел так, словно заснул с открытыми глазами, но я знал, что это не так. В конце концов, он вздохнул и сказал: «Глава, перечислите мне 5, перечислите мне 5 ошибок, которые вы допустили в деле с Тартакалом». «Что?» Я ощутил, как невольно вытягивается мое лицо. «Какие еще ошибки?» Видимо, оно не только вытянулось, но еще и выдало все мои мысли, потому что Бахар сказал: «Давайте я подскажу. Ошибка, которую вы допустили в начале разговора. Ошибки, которые вы допустили в самом разговоре, а вернее, вопросы, которые должны были, но, похоже, не задали. И ошибка, которую допустили в конце». Я буркнул: «Я ошибся в том, что пришел поделиться с тобой». «Глава, будьте серьезней», — попросил Бахар. «Это важный урок». Теперь уже вздохнул я. «А ведь все так хорошо начиналось, и у меня сегодня не должно было быть никакого урока с Бахаром». «Нет, что бы он ни говорил, а шестая ошибка есть, если не молчать про Тартакала, так нужно было подать новость о нем совсем по-другому или не сегодня. Скажу так, мало того, что Бахар меня промучил в тот день до темноты, оставив и без схваток с Димом и без медитаций, так мне еще пришлось повторять эту историю и на следующий день, старейшинам, а Бахар не дал и шанса подать все по-другому. Ни одному из старейшин новость не понравилась, только Седой фыркнул. Так-то этот Тартакал все сказал совершенно верно. Попробуйте оспорить хоть один его аргумент». «Легко», — грохнул по столу Рагидан. «А 3, не смолчал Седой. А все, союзы будут, от этого никуда не деться, и уж кто-кто, а старейшина стражи сломанного клинка не должен закрывать глаза на очевидное. В общем, в тот день я снова остался без поединков с Димом, без двух уроков у старейшин, что даже хорошо, а сами старейшины остались без лечения, что уже не очень хорошо. Зато город Исток и семья сломанного клинка обзавелись первым союзом, союзом искателей Тартакала. И люди союза первыми же получили задание от главы семьи, то есть от меня, и первыми заплатили налог за основание союза, поместье и право на поиски на землях семьи, на небольшом его клочке, но судя по зубастой ухмылке Тартакала, он либо не намеревался ограничиться отведенными границами, и тогда он дурак, либо намеревался сильно расшириться уже в скором будущем. В том будущем, когда мы откроем портал и позволим вольным идущим к небу появиться в городе, а он отправит свою добычу на аукционы больших фракций. Пока же до этого еще оставалось несколько месяцев, а я, наконец, вернул в свой распорядок тренировки с Димом и формы. Пока мы решали дела с союзом, в имперской пагоде уже начали поднимать 5-й этаж. Эдак она будет выше, чем в городе Каменного Тигра. Я вновь остановился напротив нее и занялся формами. Сегодня даже прислушиваться было ни к чему, главного нашего мастера по камню не было здесь, а его ученик или, вернее, подмастерье, если уж у нас все, как в настоящих фракциях, работал молча. Поэтому я полностью погрузился в формы, прогоняя их одну за другой в давно въевшейся в тело и разум последовательности. Форма духовной силы. Первая стойка, первая схема отдачи. Выплеснуть энергию из меридианов, вдох бездействовать и наблюдать, как прочь от меня плывет туман духовной силы, сменить стойку и схему, повторить, последовательно проходя через 6 стоек, перетечь в 7-ю, главную, а теперь нащупать в течение силы неба вокруг именно свою духовную силу, все те 6 различных ее форм, которые я только что выплеснул наружу. Для себя я называл эти 6 форм: туман, дождь, река, водопад, озеро и море силы. Раньше, до земель 3, моря у меня не было, а были жалкие попытки его заменить, не зная еще о вершине воплощения моей стихии. Разумеется, эта форма не зря называется формой духовной силы и не имеет отношения к стихии, но не имеет лишь прямого отношения, а на самом деле является подготовительным упражнением для раскрытия духовного зрения и становления лекарем. Она все же нечто большее, чем форма духовной силы. Она основа, фундамент, на котором нужно возводить свое возвышение. Она ступень, которая связывает духовную силу и стихию. Мысль была очень интересная, я как-то позабыл про эти свои размышления в городе тысячи этажей, но сосредоточиться на них не сумел. Замерев в 7-й стойке и выискивая вокруг свою духовную силу, которую нужно втянуть обратно, я вдруг ощутил, как вокруг меня много чужой духовной силы, и невольно открыл глаза. Глава 3. Снова они. По левую сторону площади выстроились девушки-стражи, разносящие напитки и слуги главного поместья, вон, гамая с края, во втором ряду. Половина из них циркулирует формы, невольно наполняя пространство сочащейся из них духовной силой, другая половина тренируется с оружием, а я так увлекся своей формой, что даже не услышал, как к шуму строительства добавился звон стали, да я вообще ничего не слышал, погрузившись в свои ощущения. Вдох я глядел на девушек, а затем закрыл глаза и вернулся к поиску своей духовной силы. Нашли место и время. Место-то ладно, оно и впрямь удобное, находится недалеко от поместья, но нужно же было так неудачно пересечься по времени, что значит, всего на 200 вдохов задержался. С другой стороны, это усложнение тренировки как нельзя кстати, а то форма духовной силы сейчас слишком проста для меня. Пожалуй, стоит подумать над тем, чтобы и в следующие дни приходить сюда даже чуть позже, чтобы площадь успела наполнить еще больше чужой силы. Так вычленить свою будет сложней. Похоже, не только я думал над удачей совместной встречи. Стоило мне снова открыть глаза и выйти из формы, опустив руки, как от тренирующегося строя отделилась одна из фигур и коротким рывком приблизилась ко мне. Согнулась она, кажется, еще в рывке. «Приветствую главу». Я вернул ей приветствие, правда, молча, потому что, честно говоря, не знал ее имени. Даже Бахарани нужно было рядом, чтобы понять 3 свои ошибки. Я не знал имени этой девушки, я не знал, старшая ли она над ними, и не знал, одна у них старшая или у тех, что назначены слугами поместья, своя отдельная старшая. Или им и Гамае хватает седого. Девушка тем временем выпрямилась, уставилась на меня горящими глазами. «Глава, это такая удача, что мы пересеклись в наших тренировках. Вы так заняты, что мы не можем упустить такую возможность. Мы слышали, что в школе вы давали урок. Это правда, глава?» Невольно я оценил девушку. Вода озера ее силы светла, полностью прозрачна и совсем не глубока, вряд ли выше середины мастера, так что она точно не старшая отряда. Была среди тех, что занимались с оружием, так что, скорее всего, из числа стражей поместья. Ростом выше среднего, почти с меня, светлые волосы без единого намека на стихию, лицо округлое, формой очень напоминает Фатию, правда, глаза совсем другие, яркие, зеленые. Хотя я и не очень силен в определении возраста, но, учитывая ее возвышение, думаю, эта девушка немного старше меня, вряд ли ей больше 25 лет. Коротко кивнул. Правда, зеленые глаза девушки загорелись еще сильней, едва ли не сияя внутренним светом. «Глава», — звонко воскликнула она, — «простите нам нашу наглость, но мы просим вас, глава, дайте нам урок». Следом за ней возглас повторили и все остальные, неведомо когда закончившие заниматься формами и схватками. «Глава, просим, глава». Я оглядел 3 ряда склоненных фигур, ощущая неловкость. «Глава, девушка, имени которой я так и не услышал», умоляюще подняла брови домиком, губы ее задрожали, а глаза подозрительно заблестели. «Глава, хорошо, более торопливо, чем хотелось», — выпалил я. «Не хватало еще, чтобы она тут заплакала передо мной. Сколько вообще раз женщины плакали на моих глазах? Плакала Лейла, когда нас пытались уморить голодом. Плакала мама тогда, когда узнала, что я убил Паурита и поняла, что я не собираюсь жалеть об этом. Плакала, когда стало понятно, что я действительно отравлен черным грибом замкнутого пути. Плакала, когда я пошел сражаться с монстром, чтобы прорвать преграду. Плакала, когда я помогал дяде Вара, потом плакала, когда Лейла. Неважно, хватит считать, важно то, что это были всегда не самые приятные события в нашей жизни. Важно то, что я видел только слезы Лейлы, мамы и сестры Мара. Плач хозяев домов в городе 5 ветров не в счет, слезы для меня это слишком личное. Не хватало еще, чтобы эта девушка расплакалась передо мной. С чего она, вообще, так расстраивается, из-за такой мелочи, как тренировка? Ох, зря я при виде ее лица вспомнил Фатию. Вот уж кто не плакал, даже когда попадал в глубокую Дарсову задницу. Шагнул вперед, чтобы не видеть лица девушки, оставшейся за плечом. Невольно покачал головой. И это одна из стражей поместья, одна из семьи сломанного клинка, одна из тех, кто должен перековать сломанное, чтобы возродить орден небесного меча. Спросил у остальных, какой урок вы хотите. Форму, схватку!» — раздался выкрик из второго ряда. «Ну да, что им эти формы?» Из-за спины снова выскочила эта девушка, с придыханием выпалила. «Мы слышали, что глава очень хорош с особым оружием, глаза ее хоть и продолжали блестеть, но уже точно не от готовых хлынуть слез. Мы никогда не видели оружие главы, просим показать нам его во всем великолепии». Послышались странные смешки и несколько нестройных выкриков. «Просим, просим, глава!» Но у меня в ушах словно наяву раздался голос Бахара, когда он давал мне внеочередной урок о тартакале и ошибках. «Иногда тебе нужно демонстрировать полное совершенство, чтобы показать всем, что ты более чем достоин быть их главой. Ты делал это, например, во время поединка ставки с тартакалом. Повторил это еще раз сегодня, правда, уже только для него одного, полностью уверив, что человек, который так много получил в наследство от древних, далеко пойдет и позволит пройти далеко и всем, кто будет идти рядом с ним. Но так напористо нужно действовать не всегда. Люди могут и уставать от подобного. Иногда нужно придержать себя и дать увидеть другим, что не во всем ты идеален. Нужно дать себе возможность расслабиться и показать окружающим, что ты очень похож на них, живой и не во всем совершенный. Кажется, сейчас наступил как раз такой момент последовать второй части совета Бахара. Поэтому я покачал головой и немного соврал, правда, поймать меня на этом не сумели бы и с амулетом истины. Я еще не до конца залечил руку, поэтому предпочту не позориться перед вами с молотом. Лучше совместим два урока. Я поучу чему-то вас, а вы меня, и вместе мы станем лучше. Все еще остающаяся безымянной девушка замахала на себя ладонями и зашептала. «Ох, глава, да что вы такое говорите? Вместе? Меня даже в жар бросило. Я согласна». Шепот ее стал совсем неразборчив. «Говорите, когда, глава?» Недоуменно покосился на нее, она же, часто моргая, застыла, уставившись мне глаза в глаза, как кваргал перед змеей, которая хочешь его сожрать, и облизала пересохшие губы. Я отвернулся, чтобы не смущать ее дальше, на миг свел перед собой руки, касаясь правой рукой кольца и развел их, уже сжимая меч. 5 учебных поединков с мечом. Кто первый? Я был слишком щедр, нужно было назначать 3. 5 заняли столько времени, что мне самому ни на что другое уже не оставалось. Значит, не сегодня. Пришлось это признать. Поэтому я просто раскланялся с девушками и быстрым шагом двинулся к главному поместью, резиденции сломанного клинка. Но, чтобы не терять хотя бы этого времени, раскинул восприятие пошире, скользя им по улицам вокруг, не только тренируя его, но и подмечая, сколько работы уже проделано и сколько, к сожалению, еще предстоит. Очень не хватает людей, способных работать с камнем. Нельзя просто так взять любого идущего, всучить ему свиток с техникой, и чтобы уже через 2 дня этот идущий поднимал к горным вершинам стены города и поместий. Увы, Пати создал всего 1 свиток, а затем его техника ослабла, потеряла уровень постижения, и теперь ему нужно пару недель, чтобы вернуть уровень познания. Вернее, на сегодняшний день он создал так уже 3 свитка техники жидкого камня, но это всего лишь капля в бездонную чашу дел по городу. Из всей семьи только я способен быстро выучить технику только по описанию. Других таких талантов в семье нет. И кстати о талантах, не каждый идущий, даже со всеми техниками Потея. А техника жидкого камня не единственная, что нужна для строительства, способен возвести ровную, крепкую стену. Здесь, как и с мечом, нужна хоть какая-то кроха таланта или же много времени на тренировки. Странно, кстати, что пагоду возводили сегодня так тихо, ведь у каждого ученика Потея теперь есть свои ученики, которым они передают свои навыки и дают возможность набраться опыта. Но как можно передавать опыт в тишине? А ведь я не слышал даже мысли речи. Сегодня я уже ушел, но завтра нужно проверить, почему в пагоде так тихо. Послезавтра же нужно будет выделить время и проверить, как вообще идет стройка стены и что там с работниками, которых все эти дни обучали Потея и его ученики. Я поднял точку концентрации восприятия повыше, перемахнул ей через развалину очередного поместья и замер в воздухе, обнаружив внизу 2 фигуры. Старший, склонилась какая-то девушка перед Рудгошем. Тот ответил едва уловимым кивком и спросил, как успехи. Стараемся, старший, как вы и советовали, я выделила тех, что побойче и помягче в слуги резиденции, тех, что имеют охотку к стали и схваткам, во внешнюю стражу резиденции. Это я и сам заметил, я спросил не об этом. Стараемся, старший, снова повторила девушка, правда, при этом чуть понурившись. Как забавно, я-то думал, что девушки в резиденции – это прихоть Седова, даже хотел как-то предупредить его, чтобы он не смел заходить далеко, а он, оказывается, ни при чем. Что это с Рудгошем? Позавидовал успехам Зеленорукова и Бахара, решил тоже завести себе отряд учеников, вернее учениц, с чего бы. Он старейшина искателей, так пусть набирает себе учеников в искатели. Причем набирает не из главной части семьи, не из внутренней, а из внешних учеников. Правда, из кого там набирать? Мы полгода шли за ключом, за это время лучших из них загреб себе старейшина стражи. Из оставшихся мы набрали людей для Потея и его учеников. Несколько в школе, что-то вроде младших учителей и надзирающих за порядком в отсутствие Зеленорукова и Бахара. Остались те, что полностью ни о чем. Еще одна головная боль для главы семьи. Наемники вообще не в счет. Хотя как раз они-то сейчас и занимаются искательством в отрядах семьи и Тартакала. И это все результаты? Покачал головой внизу, у основания поместья Рудгош. Старший, нам непросто, поймите, принялась оправдываться девушка. Мы не были готовы к такому, а многие не готовы и до сих пор. Я и не прошу всех, ядовито процедил Рудгош. Да и были те, что только порадовались заданию. Что у них? Ох, старший, вот у этих бойких как раз хуже всего. Вот сегодня у нас был совместный урок на цзянях, так они буквально. Рудгош вдруг вскинул голову, и я тут же заставил точку восприятия рухнуть вниз, за обрез стены, а затем и вовсе отпустил ее, равномерно распределяя восприятие, пряча его. Вот в этом я по-прежнему плох. Либо я вижу и слышу все детали в нужном месте, но мое внимание могут ощутить и обнаружить, либо я могу улавливать лишь смутные детали, есть идущие в этом месте, есть там нарушение потоков силы неба или нет. Если проводить сравнение с техниками, то в восприятии тоже есть разные уровни освоения, и я очень далек от полного постижения, когда идущий слышит все, что происходит вокруг него на многие ли. Справедливости ради, даже Седой, сильнейших из всех в семье, не сильно ближе к такому. Не просто это, слышать и видеть сотнями глаз и ушей, но мне для начала хотя бы научиться скрывать свое внимание и точку концентрации. Это совсем не то же самое, что давить голой силой, но я не стою на месте, благо это умение можно использовать всегда и везде. С другими сложней, потому что во время совещания со старейшинами можно раскинуть восприятие и оглядывать окрестности, а вот уйти в жетон и проводить там схватку, нельзя. Просто идти в настоящем мире и сражаться в жетоне можно, а вот чтобы слушать, а главное, вникать в разговоры, уже нельзя. Хотя есть у меня одна задумка, связанная с техникой двойника, но на ее проверку тоже нужно время, то самое время, которого мне так не хватает. В конце пути сумел услышать еще один разговор, и вот там уже меня не засекли. Дело происходило на задней части поместья. Там восстановительные работы еще даже толком не начинали, не разгребали завалы, не равняли ямы и прочее. Разве что прошлись, собрали останки, до которых не дотянулась формация летающих убийц, оружие и прочее. Так что я понимал, почему девушки Рудгоша тренируются у пагоды, а вот для Дарая и Лагара здесь места хватало с избытком. «Да чего это я туплю?» — усмехнулся Лагар. «Кого я спрашиваю? Ты теперь будешь за главой бегать как пришитая. Я слышу в твоих словах упрек. Конечно, что тебе, одинокому мужчине, до моих забот. Ты хоть раз задумывался, сколько твоих детей бегают по миру? Ни одного», — криво ухмыльнулся Лагар. «Я не хожу в дешевые цветочные павильоны». «Ну и все», — припечатала Дрея. «Не смей болтать о том, о чем не имеешь ни малейшего разумения. Когда у тебя будет на руках умирать твой ребенок, тогда и открывай рот». Я в этот миг даже сбился с шага. Вот ведь, сначала вспоминал о слезах мамы и Лилы, теперь еще это. Да, эти слезы лились как раз тогда, когда Лила умирала у меня на руках, так что Лагар может обойтись и без ребенка, но, похоже, у него и родных нет. А вообще, вдруг снова заговорила Дарья на заднем дворе резиденции, я не понимаю, с чего ты вообще ставишь мне это в упрек? Какой еще упрек? Развел руками Лагар. Я лишь спросил, что будешь делать после истечения контракта. Конечно же, попросишься под руку господина. Да нет, что я дура. Я же слышу упрек. Правда, не понимаю его сути. Наниматель выполняет уговор, оказался богат, основал фракцию. А такое происходит не каждый год. Почему бы мне и не пойти под его руку? А? Почему бы тебе не пойти под его руку, где тебя не заставит ходить на поле битвы? Ну да, перебил ее Лагар. Просто поселят посреди этого самого поля битвы и закроют все выходы. Слышала, говорят, прохода отсюда так и не нашли. Есть портал. Или ты хотел переться к Марлан прямо через тот лабиринт? Портал. Ну да, снова захмыкал Лагар. Ладно, вскинул он ладони, не давая Дрее заговорить. Я и сам еще не знаю, хочу я остаться здесь или нет. Не хочешь служить нанимателю? Иди в союз к Тартакалу. Ага, к Тартакалу, который уже бегает по склонам окрестных скал в поисках добра и големов на свою задницу. Тебе не угодишь. Вот тут ты права. Угодить мне сложно, кивнул Лагар. И знаешь, наш господин, как бы я ни был ему верен, сказал он с кривой усмешкой, мне угодить пока не сумел. Я покачал головой на ходу. Ну не угодил и не угодил. Всем угодить невозможно. Все, для чего я нанимал этих четверых, Зеленорукого, Пересмешника, Лагара и Драю, уже выполнено. Они подперли своим возвышением меня в городе Марлан, обеспечили вес и остудили горячие головы, которые, может быть, хотели напасть на меня. Они сместили баланс сил для всех, кто наблюдал со стороны за событиями в пяти ветрах. Теперь можно и окончить контракт. Они свою работу выполнили, я свои обещания выполнил или почти выполнил. У Лагара остается еще пара повреждений, нужно разделаться с ними как можно скорее, чтобы умыть с ним руки. Неприятный тип, вечно ведет себя так, словно контракт я заставил его подписать. Сам же выбрал. Зеленорукий со мной, старейшина обучения, с кучей обязанностей и учеников. Обмолвился, что хочет забрать сюда внука, едва мы пройдем проверку стражем. Но она еще не скоро. Дрея тоже со мной на ближайшие пару лет. Шестая звезда властелина лишней не будет. Нужно только определить ей место для нового контракта. Старшей охраны резиденции? Нет, она не из главной, внутренней части семьи, и все остальные воспримут это плохо. Нужно подумать, в общем, чего она и правда бездельничает. Молодой глава перехватил меня сразу за дверями Седой. Ты ничего не забыл? Нет, не забыл. Немного позанимался и уже иду на занятие. Я не об этом, отмахнулся Седой. Скажи мне, ты уже выпил большой росток средоточия? Протянул я, и мой ответ все сказал Седому. Ну как так-то, молодой глава, на это же нужно буквально два вдоха, а ты зря упустил уже столько недель. Но я уже пришел в себя и прищурился. Скажи-ка, Седой, а то, что ты вспомнил о нем, не означает, что старейшины хотят запретить мне даже в будущем выходить за пределы города и летать по окрестностям. Не понимаю, как одно связано с другим, молодой глава. Знаешь, Седой, покачал я головой, таланта чувствовать ложь у меня, конечно, нет, но и ты не так хорош с ложью, как тебе думается. С этим зельем я год не должен попадать в зоны запрета, и ты, и старейшины это понимают. Если я думал смутить упреком Седого, то ошибся. Леград, уроки Бахара на тебя плохо действуют. Ты стал слишком много думать и все не о том. Ты же сам собирался принять зелье, едва получишь ключ. Это ведь одна из возможностей решить проблему с равновесием. Ну да, покивал я, не спуская глаз с Седого. Тот постоял, да и буркнул. Пей давай, а то опять забудешь. Этим Седой снова себя выдал, но я не стал больше спорить, просто достал это зелье и выпил его. Все же кое в чем Седой прав. Я хотел это сделать и забыл. У меня сейчас со многими делами так, о чем-то забываю, на другое не нахожу времени, вот и с размышлениями о деле для дара и буквально встал на месте. Хоть сеанс лечения Лагара через пару дней провел, почти окончательно с ним рассчитавшись. Что уже хорошо, деньги, духовные камни не в счет, с ними, вернее, с платой по моим контрактам проблем не ожидается. Не тогда, когда ты сидишь в центре города древних и все его поместья и земли вокруг, это твоя добыча, и даже союз Тартакала работает на кошелек сломанного клинка. Городом занимался отдельный отряд под руководством Дима. Он, как и я, набирался опыта. Только меня учили быть достойным главой семьи, а его Рудгош натаскивал как своего преемника. Как там, каждое новое поколение должно превосходить предыдущее, иначе в чем смысл? Да, хорошо, что Рудгош не только меня доставал уроками, наставлениями и передачей опыта. И даже хорошо, что у меня с формациями вообще никак, иначе он бы развернулся раз в пять сильней. Подслушал я с помощью восприятия пару уроков у Дима, не дай небо, если честно, мне одного ледия хватает. Зато теперь я знаю, что пока у сломанного клинка есть добыча с города и есть леди, мы не останемся без духовных камней. Я, если честно, даже не представляю, насколько же Седому хотелось встретиться с Норой, что он предложил отправить его через портал, хотя прекрасно знал леди Айто, что его после этого ждет. Даже мне леди буквально голову проел своими наставлениями о том, что почем, кому и когда нужно продавать, сколько выгоды упускает семья и сколько убытков нам принес Седой, что-то там продав торговому дому по дешевке. БРР. Уроки леди, я сейчас не люблю больше всего. Если от расчета Фалкая у меня просто пухнет голова, то после наставлений леди голова вообще ничего не соображает, не выходишь, а выпадаешь из кольца и его растянувшегося времени, и в голове еще полдня. Десятки именований добычи, товара, техник и прочего. Где, что, почем и когда лучше продавать. Иногда кажется, что дай леди пучок серебряного мирта, ценой всего в духовный камень и через неделю он превратит его в 1000 духовных камней. Нет, я понимаю, что это невозможно, а будь леди так велик, то у ордена не было бы никаких проблем с деньгами и они бы просто скупили всех своих врагов. Эрзум. Кто такие Эрзум? Эти жалкие нищие. Понятно, что действительность совсем другая, и зря сегодня попробовал поддеть этим леди. Особенно леди. Тот обиделся и устроил мне стройный урок. За счет моих сегодняшних полетов на мече, дневной прогулки по городу и медитаций, стройный урок в кольце, на который он истратил все свои силы и растянул урок едва ли не на месяц. И ни один другой старейшина не пришел мне на помощь и не вызволил меня из его урока, между прочим, к Дарсу. Мне что, драться было со своим старейшиной торговли, бежать от него, словно вор? Я толкнул створку главных дверей, выходя на свежий воздух. Проще пережить его уроки, как я когда-то пережил лавину у подножия братьев. Кстати, о них. Я поднял голову к далекой вершине в облаках, глубоко вдохнул прохладный воздух, а затем выдохнул его облаком пара. Мне кажется, что у подножия братьев было теплей, ниже и теплей. Лейла там, конечно, мерзла, куталась в шкуры, но вот такого лютого холода, который пробирал младших учеников нашей школы в первые дни, я там не припомню. Хотя, казалось бы, там снег и здесь снег, там горы и здесь горы, там высота и здесь высота, хотя здесь все равно повыше. Или я об этом уже думал вчера, потряс головой, приходя в себя. Ох уж этот леди, он и с обычным уроком все силы высосет, а сегодня, точно сегодня, я снова поболтал головой, словно пустым кувшином, восстанавливая то, с чего начался день пару недель назад. Точно сегодня, в воспоминаниях нет Гамай, уже привычно желающий мне приятных снов в дверях комнаты, которую она упорно называет покоями. А раз нет этого воспоминания, то все было сегодня. Дарс, лучше бы я под ограничением полноценную тренировку с безымянным или седым провел, чем господин умных, верных и ленивых. Я с некоторым удивлением уставился на пересмешника, который шагнул ко мне от границы резиденции. С этими наставлениями, чтобы новое поколение стало лучше предыдущего, я даже позабыл о нем, да и он сам не спешил напоминать о себе. А раз это изменилось, значит, у него есть какие-то успехи. Я, разом позабыв о мути в голове, предвкушающе улыбнулся и приказал: «Докладывай». К сожалению, качнул головой пересмешник, господин, порадовать нечем. Я разочарованно выдохнул: новый клуб пара. И ты решил, что мне нужно знать, что все впустую? Да, лучше сказать это сразу и самому, чем дождаться, когда ты сам потребуешь результатов, и сообщить, что все недели были потрачены впустую. Голову снова начало мутить, из нее буквально лезли наружу, через уши все, что впихнул в меня леди про товары, их ценность, стоимость, цену и отличие этих трех вещей. Я потер висок и буркнул: «Плохо, господин». Пересмешник развел руками: «Я убийца. Я знаю, как проскользнуть сквозь охрану и сторожевые формации, я знаю, как убить одним ударом даже более сильного идущего, я знаю, как бежать, но я не знаю, как искать соглядатаев. Это дело для Радагала, только он в этом смыслит еще меньше твоего», заметил я. «Не знает ни как обмануть охрану, ни как бежать, ни как менять лица. Да и где я тебе отыщу задания для твоих навыков?» Я желчно ухмыльнулся. «Своих врагов я привык убивать сам», пересмешник ответил мрачным взглядом и вновь повторил: «Я никого не нашел, господин». «Что, вообще ничего подозрительного?» «Ничего. И даже тот чудной старик, полная пустышка», презрительно махнул рукой пересмешник. «Его и идущим назвать, польстить, сумасшедший. В любом случае других заданий у меня нет. так что продолжай искать и следить. Я не верю, что соглядатаев нет». Пересмешник скорчил недовольную рожу и предложил: «Господин, а если я сам найду себе другую работу?» «Какую?» Я невольно засмеялся. «Хочешь податься в искатели или собирать камни по городу?» «Нет, господин, я говорю о том, чтобы кое-кого убить». Улыбка сползла с моего лица. «Что, ради спокойствия в твоей семье, господин искателей, бывших орденцев, коллег, беспризорников и отребья с улиц Пяти Ветров? Я очень не люблю всех этих многословных намеков, пересмешник. Говори прямо», — приказал я, и снова он не особо меня послушал. «Мне проще показать, господин отребья, что отбилось от рук, но, чтобы увидеть все своими глазами, господин, вам лучше использовать амулет невидимости». Поджав губы, я так и поступил. За миг до того, как я накинул амулет на шею, пересмешник шагнул ближе и ухватил меня за локоть левой руки. Через вдох тоже использовал свой амулет и взмыл в воздух, придерживая меня. Опустились на землю мы на окраине города, за две улицы до самого края, в большом, довольно хорошо сохранившемся поместье. Вернее, мы опустились на каменную ограду, которая тоже была почти цела, если не считать нескольких дыр. Место я узнал. 8 дней назад я был здесь, вместе с Фиаром проверял, как обустроены все те, кого пересмешник назвал отребьем. На мой призыв о присоединении к семье откликнулось немало людей. Кого-то из них пригласили в стражу за те месяцы, что мы шли к ключу истока. Кого-то взяли к себе другие бывшие камтуры. Не сказать, что за большие таланты, скорее, в качестве рабочих рук и слуг, но тем не менее. Кого-то назначили в помощь к Патию уже здесь. Можно честно сказать, что за эти месяцы пристроились лучшие и все, кто был хоть на что-то способен. Остальные же назначались на самые грубые и простые работы. Уборка улиц, разбор завалов, очищенных от ловушек и трофеев, сортировка обломков, выкорчевывание окаменевших от времени деревьев и кустов и прочее, с чем они могли справиться. И сейчас все должны быть на работах, а я здесь вижу целую толпу. Время приема пищи окончилось еще тогда, когда была середина второго урока у Ледия, а люди здесь до сих пор не спешат расходиться, и тянет вином. Я стиснул зубы, ощущая, как вспухают желваки на скулах. Какого Дарса? Нет, откуда здесь вино, я понимаю. Вокруг пятый пояс, кисеты путников настолько распространены и дешевы, что даже воин, никто по здешним меркам, может позволить прикупить себе простой кисет на пару полок. Но остальных моих вопросов этот ответ не отменяет. Ворота, щелястые, сбитые из каких-то кривых досок и балок, со скрипом распахнулись, и во двор шагнул высокий мужчина. Рыкнул: «Почему до сих пор не на работах? Ни одного меня это интересует, оказывается. Я не помнил этого идущего в лицо. 8 дней назад я его здесь не видел, но это ничего не значило. Я, например, и не всех помощников Патия в лицо знаю, невзирая на 3 урока у него, что же говорить про это место, где я был всего раз. Во всяком случае, моя печать, наказывающая за произнесение запрещенных слов, над его головой есть». Не дождавшись ответа, бывший орденец рыкнул еще сильней: «Старший, ко мне!» На этот вопль с нарочитой линцой ответил один из сидевших к нему ближе: «Чего орешь? Здесь тебе не твой орден». Бывшего орденца перекосило: «Ты как разговариваешь со старшим?» Техникой он оказался вплотную с наглецом, вздернул того в воздух и коротко ударил. Только кровь из разбитого рта полетела, но тот лишь ухмыльнулся, обнажив черные, кривые, покрытые кровью зубы, и прохрипел: «Гля, вот и старшой нашелся». Так чего орал, сам себя вызывал. Бывший орденец ударил еще раз, злее и сильней, наглец тут же обмяк, потеряв сознание. Он отшвырнул его в сторону, брезгливо отер руку о халат и снова потребовал: «Старший, ко мне!» И снова ему нагло ответили: «Так ты тут старший, чего сам себя зовешь?» Бывший орденец развернулся в сторону голоса, спросил, хрипло и зло: «Что здесь происходит? Почему не на работах? Почему сидим? Отдыхаем, старший!» С ухмылкой на кривой роже был ему ответ: «Отдых закончен. Встали, разошлись по назначенным работам. Так не успели отдохнуть. Как отдохнем, так разойдемся. Завтра». Бывший орденец снова переместился техникой, только воздух свистнул, расступаясь с его пути. Затем он свистнул, расступаясь с пути его кулака. Похоже, рожа второго голосистого станет еще немного криви. «Я сказал, отдых закончен. Встали. Гля». Поднялся на ноги третий смелый и наглый, на этот раз с ровной рожей, но невысокий, худой, такого ударом и сломать можно. «Ты чего руки распускаешь, «Старший, мы одна семья, а ты нас калечишь. Если младший не слушает старшего, то он заслуживает наказания», нравоучительно сообщил бывший орденец, но я услышал и то, что он толкнул мыслеречью. «Старший, у меня проблема в казарме отбросов. Так если младший уже рук и ног не чует от работы, то чё бы ему не дать отдохнуть?» «Старший», осклабившись, заявил худой наглец. «Сказали ж тебе, завтра двинем на работы. Все заради семьи. Но завтра...» Я скрипнул зубами. «Вот ублюдки». Пересмешник тоже устал молчать и отправил мне мыслеречь с отчетливо звенящим в ней смехом. «Вот проблема, господин бывших орденцев и бездельников. Врут они, конечно, что старшего у них нет. Вон тот, у третьего костра справа, лысый. Он все это устроил. Так что, позволь разобраться, господин, вот в этом я понимаю толк и буду полезен». Вместо ответа я поднял руку к шее, толкнул силу в амулет, отключая его. Бывший орденец запнулся на середине слова, сразу заметив меня, а вот сброд, устроивший все это, мое появление пропустил. Поэтому я громко сказал: «Так-так-так, что это я услышал, пролетая мимо? Семья, кто-то упомянул семью». Бывший орденец тут же согнулся в приветствии. «Глава Ирл». Отбросы начали повторять за ним, но нехотя, лениво поднимаясь и также лениво, неторопливо сгибая спину. «Наглые ублюдки, которым вино кружит голову храбростью». Бывший орденец вызверился на них. «Живей, приветствуйте главу. Мне не нужны были ни уроки Седова, ни нравоучения Бахара, ни наставления Рагидана. Я сейчас словно вернулся во времена школы Морозной Гряды и первых месяцев жизни вольным идущим в городе с таким же именем. Какие наглые младшие, позабывшие свое место». Я снова услышал, как из пустоты прилетела мыслеречь пересмешника. «Господин, позволите?» И снова ничего не ответил, а с улыбкой поднял перед собой руку и подергал пальцами. «Садитесь, садитесь». Многие переглянулись, мелькнули ухмылки на кривых ртах и в грязных бородах. Уселись они гораздо быстрее и охотней, чем поднимались. Дождавшись, когда усядутся все, я со все той же улыбкой сообщил: «Будем тренировать приветствие». Через миг толкнуло из тела полукольцо духовной силы, сметая ей младших, и их костры, сдирая даже пыль и землю у них из-под ног. Бывший орденец, которого моя сила обогнула, радостно оскалился. «Встать, приветствовать главу». Кто-то послушался, кто-то зло пялился с земли, не собираясь слушаться, кто-то беспомощно барахтался на земле, словно перевернутый жук. Я выждал три вдоха, а затем вновь толкнул духовную силу, сметая и вставших, и не поднявшихся. Рядом рыкнул бывший орденец: «Встать, приветствовать главу». Я тоже добавил немного веселья в урок. «Будем тренироваться до тех пор, пока не научитесь выполнять приветствие старшим так, как должно». Снова раздался крик, и снова совсем не того, на кого мне указал пересмешник. «Это издевательство, глава Ирл. Когда мы пошли за вами, то не соглашались на такое. Удивительно, конечно, насколько здесь много бесстрашных умников. Неужели этот их лысый старший настолько страшен? По силе я бы не дал ему даже пикового мастера, так почему же они боятся его, но не боятся меня? Эй, ты что творишь?» Раздался новый голос, смутно мне знакомый. Я перевел взгляд на дальнюю часть двора и увидел старика-безумца, о котором только сегодня спрашивал у пересмешника. Тот, засыпанный пылью, бешено вращал глазами и тыкал в меня пальцем. «Что творишь?» Я хмыкнул и ответил: «Собрат идущий, ты ведь сам в прошлый раз сказал, что в молодежи все меньше вежливости. Скажи мне, видел ли ты ее меньше, чем в этом сброде?» Перед ними глава пусть и мелкой, но фракции, они же даже задницу не спешат оторвать от земли. Старик-безумец перестал вращать глазами, опустил руку и кивнул: «Ты прав, собрат. Меньше я видел только у тупых наглецов из секты змей, которые не склонились при нашей встрече, а лишь хохотали, мертвецы, еще не знающие о своей смерти». Я с уважением кивнул. «Надо же, безумец безумцем, но уверенно поддерживает разговор, да и общего у нас с ним, оказывается, больше, чем я думал. Я ведь тоже как-то называл людей живыми мертвецами, еще не знающими о своей смерти. Но ты тоже не очень вежлив, собрат». Старик-безумец все же не изменил себе. «Обещал поискать мне хорошего лекаря, а сам забыл обо мне». «Я не забыл, собрат идущий», слегка соврал я, «но в этой глуши их даже искать негде. Вот сейчас чуть трофеев наберем, соберемся на аукцион, расторгуемся и начну искать и лекарей, и прочих в нашу семью». Когда я был силен, огладил бороду старик-безумец, кто никогда не упускал возможности прибрать к рукам трофей. Похоже, у молодежи еще не все потеряно. Я улыбнулся и снова толкнул духовную силу, снова сбивая с ног всех, кроме старика-безумца. Гархово отродье, послышался чей-то сдавленный вопль. Встать, приветствовать главу. Бывший орденец, похоже, вошел во вкус. Я же толкнул мысль пересмешнику. Вот теперь твоя очередь, торопливо добавил. Безумца не трогай. Он буркнул в ответ. Даже не знаю, господин, что думать о вашей привычке собирать вокруг себя коллег, изгнанников, убийц, а теперь еще и безумцев. Спустя вдох он вышел из невидимости уже в середине толпы, вздернул на ноги какого-то тощего дылду и негромко спросил его. «Это кого ты назвал отродьем, нашего главу?» «Я-я-я», сдавленный голос тут же сменился воплем. «А-а-а-а», я покачал головой и спросил старика-безумца. «Собрат идущий, не находишь, что младшие сейчас совершенно никудышные? Ну сломали тебе ногу, к чему так орать? На этот крик только сбежится новое зверье». «Да-да-да», закивал старик-безумец. «Мой учитель запрещал орать даже под зельем лечения.